Глава 18. Знамение. Часть 1. Беспокоитесь, Ева? Вопрос не был каким-то особенным или неожиданным и подразумевал простой ответ, потому что был задан, как казалось Еве, исключительно из вежливости. Взглянув на Сима, она поняла, что это не так. Следователь, еще вчера щеголявший в твидовом пальто и начищенных ботинках, сейчас напоминал арктического торговца оружием, пытавшегося понять, не пальнут ли в него из собственного товара. Не последнюю роль в формировании криминального образа Сима играли его черные штаны и черная куртка с капюшоном, отороченным искусственным рыжим мехом. «Нет, то есть да», — промямлила Ева. Она ощущала себя зверьком, пытавшимся храбриться перед щелкающей пастью хищника. «Я, конечно, встревожена, но это больше походит на какую-то экспедицию, правильно? Ну, из тех, которые обычно смотришь по телевизору». «Возможно». Сима улыбнулся и подумал, что при просмотре телевизионных экспедиций никто не задумывается о том, что для съемочной группы уже все благополучно закончилось. «Вы готовы к тому, что нас может ожидать? Нам потребуется весь ваш интеллект». Неожиданно Ева рассмеялась, и Сима растерялся, пытаясь понять, что он сказал не так. «Извините», — проговорила девушка. Едва не попав по очкам, она пару раз махнула ладошкой у лица, словно отгоняя смех. «От меня много чего за жизнь требовали. Подчинения, хороших отметок, тишины, но интеллекта никогда». «Значит, я буду первым, Ева». Это окончательно смутило их, разговор угас. Северная звезда, покачиваясь на волнах, стояла на якоре в каких-то 30 метрах от песчаной отмели. Ближе подходить было опасно. Путь от материка до этой точки занял не больше часа, из которого минут 35 ушло на визуальный осмотр юго-восточной и восточной сторон острова. Тео, наблюдавший из своего гнезда за перемещениями северной звезды, удивился бы, узнав, что богомолы высматривали признаки жизни на скалах. Сирены Амая, до которых теперь было рукой подать, выглядели крепостью, раскрашенной в серые и зеленые цвета. Скалы, потемневшие от брызг, поднимались чуть ли не отвесно, пока не начинали светлеть там, куда не доплюнули волны. Еще выше просматривалась темная изумрудная полоса тайги. В голубых окнах нависшего неба метались белые чайки. На самом деле архипелаг занимался не только наблюдением, пока северная звезда делала вид, что осматривается. За это время Евгений Галанов, отбросив рыбацкие замашки, проинструктировал группу, сообщив ей, где что находится. Под «где что», конечно же, подразумевалось оружие. Говорил об этом сотрудник береговой охраны спокойно и рассудительно. Так, словно это и не означало, что к тому времени, как понадобится оружие, его или напарника уже не будет в живых. Заодно он показал, как пользоваться карабинами и пистолетами. Пары холостых щелчков хватило, чтобы Ева побледнела, а Харинов по-идиотски заулыбался и приподнял котелок. Вдобавок они повторили порядок и сроки отчетов, хотя это и было обговорено еще вчера, когда экспедиция только затевалась. Каждые 40 минут после высадки архипелаг должен выходить на связь с северной звездой. После этого катер связывался с материком и держал ответ перед чабаном. Получалась эффективная, хоть и не короткая цепочка. Конечно, существовала вероятность, что архипелаг сумел бы и сам достучаться до кого-нибудь на материке, до какого-нибудь дальнобойщика, накручивавшего в этот момент баранку. Но на это, учитывая ландшафт острова, плотность скал, расстояние и мощность переносных раций, надеяться не приходилось. Сейчас все сгрудились у округлой платформы катера, предназначенной для плавания и прочего увеселения потенциально пьяной компашки. В надувную моторную лодку красного цвета, ловившую вибрации волн, полезли первые пассажиры. Харинов и Лина пристроились на носу. Патологоанатом вел себя по-светски, разве что не предлагал спутнице выпить чаю перед тем, как этот надувной «Титаник» пойдет ко дну. Назар со скучающим видом зевнул и сел слева. Виктор Черкашин расположился у румпеля, готовясь к отплытию. Оставались только Сима и Ева. Он подал ей руку и в который раз отметил, что касание девушки волнует его. Ева осторожно ступила в лодку, и у нее подогнулись колени. Настолько все в лодке было пружинистым и непривычным. «Каждые 40 минут, Сима!» — напомнил Евгений Галанов. Ему выпало дежурить на северной звезде. «Я помню, Женя, не беспокойся». Но взгляд сотрудника береговой охраны говорил, что он все-таки беспокоится. Мотор лодки взревел, и красно-черный плотик понес людей к берегу. Часть вторая. В животе у Евы возникло нечто обтекаемое и скользкое, и при каждом прыжке с волны на волну этот пузырь менял свое местоположение, вызывая тошноту. Чтобы не улететь в холодное море, она покрепче вцепилась в специальную ручку, вделанную в борт лодки, и растопырила ноги, как какой-нибудь персонаж комедии. «Господи, дай мне сил, пожалуйста, выдержать эту поездку», — взмолилась она. Остальные не проявляли никаких признаков беспокойства, словно каждое утро по четвергам они только и делали, что посещали на надувных лодках острова. Когда до берега оставалось около 7 метров, Виктор увеличил скорость, и лодка, чуть задрав нос, мягко въехала на рыхлый песок. Одним из первых на остров вступил Назар. Он окинул взглядом пустынный берег и принялся отмечать все, что видел. Песок. Чайка долбит клювом какую-то дрянь по виду моллюска. Подъем, ведущий от берега прямиком в лес. А еще скалы, скалы, скалы, скалы. Ехал поезд запоздалый. Оперуполномоченный от чего-то ощутил тревогу. «Черт возьми, вы же говорили, что пристать можно только в одном месте», — накинулся Назар на Виктора. «Так и есть», — согласился тот, не вполне понимая сути замечания. «А в чем дело-то?» Сима быстрее остальных сообразил, куда клонит Назар. Он тоже осмотрелся и убедился, что оперуполномоченный не зря беспокоился. «Назар хочет сказать, что мы здесь одни. Лодки обитателей Сирена-Мая где-то в другом месте, а значит, собеседников придется поискать». Все принялись с крайне рассеянным видом озираться и словно по команде уставились в одну точку. На берег вышла овца. Судя по свалявшейся побуревшей шерсти, покрытой иголками лиственниц, она долго скиталась по острову. Не сбавляя шага, овца взяла чуть правее от людей и направилась к волнам. Ее большие, презрительно полуприкрытые глаза ничего не отражали. Овца, ко всеобщему удивлению, плелась в открытое море. Животное будто манил некий таинственный зов. «Господи, у вас там что, овца?» — раздался из рации удивленный голос Евгения. Рации имелись у Сима, Назара и Виктора. Последний и ответил. «Она самая», — подтвердил Черкашин. «И у нее чертовски большая задница. С такой только на шесте крутиться. Тебе видно, Женя?» «Не совсем, но я доверяю твоему вкусу». Овца ступила в волны и уныло побрела им навстречу, явив людям внушительный курдюк. Вода ударила ее в морду и растеклась по шерсти, но это не уменьшило роковой решимости овцы. Набежала волна другая, и она скрылась под водой. Какое-то время все в немом изумлении ожидали, когда животное опомнится и поплывет, или на худой конец хотя бы вынырнет, но этого не случилось. Овца утонула, принеся себя в жертву Белому морю. «Знамение», — произнесла Лина. Ее серые глаза чуть покраснели, выдавая испытываемое ею потрясение. Сима внимательно посмотрел на нее, не зная, как это расценивать. Лина всегда была непоколебимым скептиком, чьи косточки, как порой казалось, еще с рождения пропарили в каком-то научном вареве. Но в состав архипелага, судя по всему, вошла какая-то иная Лина, а это не могло не тревожить. «Скопление жира в одном месте, мясо-сальная конституция, фатализм», — перечислил Харинов. Он все еще смотрел на то место, где недавно утонула овца. «Это определенно гиссарская порода. У меня тетка овцеводством занималась». Назар хохотнул. «А что такого?» — подумал он. «Эка невидаль, овца решила покончить с собой. С какой овцой не бывает?» «Дельное замечание, Боря», — Сима нахмурился. «Выходит, у нас на острове овцеводы». «Ну что, прошвырнемся до овечьих загонов, а?» — спросил Виктор развязным тоном. Он опять изображал рыбака, которому не терпелось то ли выпить, то ли завалиться спать. «Спорим, здесь к шашлыку и чача найдется?» Сима уже собирался было ответить, но его опередила Ева. «Простите, но в таком составе нельзя», — торопливо сказала она. «Ни в коем случае, поверьте». На девушку уставились так, словно она заявила о родстве с утонувшей овцой. Для Назара это сразу же стало непреложным фактом. «Поясните, Ева», — попросил Сима. «Сатана поощряет возмездие, а еще призывает игнорировать саму причину такового возмездия. Это как месть без повода, понимаете?» «Это называется агрессия», — ввернул Харинов. «Я хочу сказать, что Северная Звезда — большая угроза, чем мы». Ева надеялась, что ее путанное объяснение поймут. Поэтому... Галанов и Черкашин, подсказал Виктор без тени улыбки. Поэтому Галанов и Черкашин должны остаться как наиболее опытные в обращении с оружием. Какая от нас угроза, если мы сами идем в лапы овцеводам? Никакой. С Северной звездой не так. Она может вызвать подмогу или уплыть, и затем за другим последует прибытие армии. Можно же так сказать? «Можно», — ответил Сима на автомате. Он усиленно размышлял. «Я к чему веду?» — продолжила Ева. «Если что-то пойдет не так, основной целью будет то, на чем мы приплыли, а не мы сами». «Месть без повода, да?» — Назар хмыкнул. Он по-новому взглянул на Еву. «Дамочка, думающая не только о себе, что-то новенькое». «Черт, кажется, я понял», — протянул Виктор. Он взял рацию. «Женя, ты это слышал?» «Да», — отозвалась рация голосом Галанова. «И что скажешь?» «Скажу, что решает Сима. Твоя решалка все равно еще только растет». Эта шутка вызвала легкий смех. Рассмеялась даже Ева, осчастливленная тем, что ей за ее сумбурную речь не пришлось краснеть. «Значит, выдвигаемся основным составом», — подытожил Сима. «Вы ведь в курсе, что смотритесь странно с этими своими чемоданчиками?» — уточнил на всякий случай Виктор. Лина и Харинов обменялись многозначительными взглядами, а Сима вздохнул. «Да, Витя, мы в курсе. Главное, охраняйте катер». Виктор кивнул, и группа двинулась вглубь острова. Проводив их взглядом, сотрудник береговой охраны подобрался. Изображать рыбака в таком месте было без надобности.